Глава 14. Дастин тоже использовал внушение, не зря же все так быстро успокоилось. Мы вчетвером разместились за столиком в ресторане отеля и очень скоро уже начали улыбаться. Пол и Таша поначалу неловко переглядывались, но Дастин уверенно повторил, что их вины нет. Как только они облегченно выдохнули, добавил, что им все же следует присмотреться друг к другу получше. Дескать, на его непредвзятый вкус они вместе смотрятся замечательно. Стивенсон в ответ забурчал. Его еще долго придется перевоспитывать по поводу того, что ум Таши – сокровище намного ценнее, чем весь завод его отца. Она тоже не приняла всерьез. Ее еще долго придется перевоспитывать, что не все мужчины должны быть умными, как Эйнштейн. Иногда достаточно и других положительных качеств, которые мы со временем в Стивенсоне отыщем. Вот, например, когда мы вышли к бассейну, где Пол принарядился в ярко-желтые плавки, женщины смотрели далеко не только на Дастина. Да какой там, про Дастина все забыли, когда гора бугрящихся мышц сжалась перед тем, как Пол нырнул в воду с вышки. Руку даю на отсечение, что Таша при этом облизнулась. Мы втроем не купались. У нас с Ташей не было купальников, а Дастин, по всей видимости, просто составлял нам компанию. Это было кстати. Я пока еще стеснялась раздеваться перед ним и меньше всего хотела, чтобы он раздевался передо мной. Не хотелось быть пойманной на том, что облизываюсь. Через пару часов к нам присоединился и Кейн. Похоже, зловредное чудище успело выспаться. Он же и предложил до отъезда помотаться по городу. Конечно, Таша со Стивенсоном наотрез отказались с ним даже в одну машину садиться. На что Кейн ответил: «Я именно так и планировал. Вы едете гулять отдельно, а мы с Лорен отдельно». Дастин неуместно расхохотался. «Брат, мне пора начинать ревновать?» Тот только отмахнулся. «Ты сам говорил, что я обязан наладить хорошие отношения с Лорен. Талдычил это столько раз, что я проникся. И я стараюсь, но что-то сегодня у нас разладилось». «Ага, с пустого места взяло и разладилось», — съязвила я. Кейн окинул меня презрением. «Ногами шевели, самка человека, мы идем с тобой дружить». И, грубо ухватив за локоть, потащил меня в сторону. Я успела возмутиться. «Эй, неправильный брат! Ошибка системы! Требую форматирования!» Вслед нам раздалось только: «У нас самолет через 4 часа, чтобы через 3 вернулись». И на этом вся поддержка от моего якобы парня. Но справедливости ради надо заметить, что чаще всего с Кейном умела находить общий язык. Именно я. Вероятно, он не преувеличивал, когда заявлял, что старается. Он был настолько целостным в своей неправильности и тем самым понятным, что с ним и некоторые вопросы обсуждались куда легче, чем с Дастином. Кейн являл собой такое масштабное скопище недостатков, что ни один из них не выглядел всерьез недостатком. Оказалось, бывает и так. Мы ехали в такси. Я с удовольствием рассматривала в окно красивый шумный город, который ночью умудрялся полностью менять образ. Кейн остановил на одной из центральных улиц. Я вынырнула следом и рассмотрела площадь с громадными фонтанами. «Ничего себе! Ты решил еще и мороженым меня угостить?» «Каким еще мороженым?» Он резко свернул вправо и зашагал по улице. Мне пришлось бегом догонять. «Нет, у нас будет шопинг. Я вдруг понял, что ты только вчера соответствовала Дастину, а в остальное время это просто ужас». Я скривилась. «Может быть, Дастину плевать, как я одета?» «Эй!» – он наконец-то соизволил притормозить. «Я не собирался тебя обижать, но разве тебе не нужны хотя бы джинсы поприличнее? Ты в этих же и на занятия ходила. Как можно быть настолько омерзительным? Я пытаюсь быть милым. Неужели нельзя просто оценить и принять? Помоги мне, злобная тварь!» Выдохнула. Вообще-то он прав. Ведь притащил меня сюда, джинсы мои разглядел, всеми силами старается проявлять внимание. Да милого ему еще поколение 300 эволюционировать, но порыв на самом деле не такой, за который нужно упрекать. «Хорошо, ты платишь. Я не стесняюсь ценами. Мне нужны не только джинсы». «Так о том и шла речь. И не критикуешь мой выбор. Молча киваешь и платишь, киваешь и платишь». «Идеальный шопинг. Ты уверена, что я должен постоянно молчать? Ну, если только по делу. И Таше с Полом что-нибудь купим в качестве извинений от тебя. Общий подарок? Да это их доконает. Микроволновку. Или что там обычно дарят парам? Теперь мы шли рядом, направляясь к фирменному бутику. Тебе совсем не стыдно, правда? Неправда. А что такое стыдно? Кстати, спасибо, что не провернул это со мной. Я добавила совершенно серьезно. Единственный человек, у которого хватит духа и силы прибить меня на месте, Дастин, потому я предпочитаю с ним сильно не ссориться. То есть он действительно против любого внушения ко мне? Ты опять о влюбленности? Лорен, да очнись уже! В него влюблена треть студенток всего колледжа. Ты себя считаешь настолько особенной, что тебе пришлось бы то же самое внушать? Нет, лучше молчи. Как прикажете, мэм? О, вот тут джинсы. Я набрала себе всего. Даже блузки и юбки прихватила. Кейн пытался помалкивать, когда я выныривала из примерочной в очередном прикиде, но его взгляд был очень живописным, то или не то. И он же настоял на том, что мне необходима пара платьев. Вдруг Дастин меня пригласит на шикарное свидание, и тогда Кейну придется бегать по ноксвильским магазинам, чтобы меня в человеческий облик привести. Я настолько вошла в азарт, что уже и не думала сопротивляться. Два платья, туфли на невысоком каблуке, лодочки, кроссовки, ремень, сумочка, рюкзак под спортивный стиль. Мне все нужно, особенно если не чувствуешь неловкости. А Кейн настолько не умел осуждать, что и саму себя осуждать в его присутствии казалось наиглупейшим занятием. Я примеряла второе платье, когда он вдруг завалился ко мне в примерочную. Вскрикнула и прикрылась вещью из темно-зеленого шелка. «Кейн, я знаю, что у тебя нет стыда, ни совести, но делай скидку на то, что у меня они есть». Он демонстративно прикрыл ладонью глаза. «Ничего не вижу. Кстати, при твоей худобе такой жирок на животе выглядит особенно забавно. Нет у меня жирка. Ладно, я по другому поводу. Вот». И другой рукой протянул мне комплект нижнего белья. Очень бордовый, очень красивый и очень дорогой. «Примери это. Я не перестаю надеяться, что может пригодиться», – прошипела сквозь зубы. «Ладно. Надеюсь, мерить при тебе я не обязана?» «Нет, я выхожу. Но, слушай, это как-то даже обидно. Я тут демон, а со мной обращаются, как с мальчишкой, которого одолевает похоть при виде любой худющей блондинки. Можешь хотя бы в уме прикинуть, скольких обнаженных женщин я успел повидать?» «Да ты ведь сам постоянно твердишь, что обычный человек». Но он вдруг убрал руку от лица, сосредоточился, потом просто отодвинул зеленое платье, которым я прикрывалась. «Что это значит?» «Да, все-таки разглядел татуировку, букву «К» в сердечке». «Это...» — я почему-то не смутилась. «Все же у него какая-то раскрепощающая аура. Я встречалась с парнем еще в школе, его звали Кайл». Тогда я решила, что буду любить его всю оставшуюся жизнь. Ясно. Ладно, давай, примеряй, а я выхожу. В итоге взяла и этот комплект. Потом сгрузила все пакеты Кейну и зашагала на выход, очень довольная собой. Мы решили посидеть немного в кофейне, а уже потом возвращаться в отель. Я не удивилась, когда он поднял тему. С Кейна станется хоть что-то спустить на тормозах. «Кто кого бросил? Я имею в виду вас с Кайлом». «Какое это имеет значение? Почти 2 года прошло». «Так кто?» «Ты знаешь, бросил меня Кайл, и я тут же подхватила эту идею с облегчением. Все почти сразу разваливалось, так что не было смысла корчить из себя влюбленных. Вот так любовь на всю жизнь рассыпалась прахом? Кейну будто в самом деле было интересно». «Да, и не изображая удивленного. Мы с ним, мы так долго, почти год ходили и смотрели друг на друга, учились в разных классах, а потом наконец-то сошлись. Все это мучительное ожидание, накопленная симпатия выплеснулось в такую страсть, что я боялась за свой рассудок. Выплеснулось и закончилось. Я уже очень скоро объяснить себе не могла, что в нем мне так сильно нравилось. Он не особенно умен, даже зануден и некрасив настолько, чтобы прямо с катушек слетать. Самый обычный человек, из которого моя влюбленность сделала какого-то прекрасного принца». Кейн кивнул с неожиданно серьезным лицом. «Влюбленность отупляет. Он тоже сделал татуировку с буквой «Л»?» «Конечно», — я рассмеялась. «Считаешь это глупым?» «Считаю самым обычным. Таких романов, которые сначала кажутся чем-то настоящим, полно. У всех, в кого ни плюнь, было что-то подобное. Так ты поэтому с такой осторожностью относишься к Дастину?» «Кейн, прекрати. Мне просто надоели эти дежурства. Я все равно не перееду к вам, потому что рядом с тобой спать невозможно. Моя комната под самой крышей, а Дастин спит на первом этаже. От меня долетают лишь слабые отголоски. Ты через месяц-другой привыкнешь». «Кейн, ну вот почему ты такой?» «Какой? Только о себе и думаешь. Кто бы говорил?» «Бесполезная перепалка, которая ни к чему не приведет. Кейн считает, что я единственная и настоящая любовь Дастина. Его невозможно убедить, что я пока сама так не считаю. Я решила сменить тему». «Ладно, хватит. Теперь ты расскажи, какие тебе девушки нравятся». Он думал секунды две. За это время официант как раз выставил на стол наш кофе и пирожные. Раскованные, не зацикленные на условностях. «Об этом я и сама догадывалась. И почему у тебя нет постоянной? Неужели никто не вызывает в тебе влюбленности?» «Я не умею любить, подружка брата. Думаю, что это часть моей натуры. Хотеть, пока не трахну, это, пожалуйста, сколько угодно, но без романтических переживаний». «Серьезно?» На этот раз я почему-то удивилась. «В твоем голосе звучит жалость?» Кейн смеялся. «Даже не знаю. Ты циник, это и раньше было ясно. Но выходит, что ты не просто выглядишь циником. Ты на самом деле не способен на глубокие эмоции. А они вдохновляют». «На что? Писать стихи?» «Да. Ну и застывать в ожидании, грезить по вечерам, находить красоту там, где раньше не видел, заниматься любовью». «Трахать? Это я могу». «Да ну тебя, ущербный! Опять мимо! Я совершенство! Это вы все ущербные!» «Да подожди ты! Знаешь, целовать любимого – это даже больше, чем секс! Я серьезно! Можно даже сказать, что секс немного портит эту атмосферу!» «Секс что-то портит? Ты в своем уме?» «Точно! Разговор бессмысленный! Мы допили кофе и встали!» Но я на самом деле испытывала после признания Кейна какую-то жалость к нему – пусть даже он сам не понимал, что теряет. «Я вот что придумала. Я не перееду в ваш дом, пока ты не поцелуешь девушку. Просто так, потому что она тебе нравится. Из искренней симпатии. Но без мысли затащить ее в постель. Поскольку ты не склонен врать, поверю на слово». «Зачем же на слово?» Он вдруг ухватил меня за локоть, развернул к себе и на секунду прижался губами к моим. «Все, я выиграл». Я же оцепенела. Конечно, у Кейна ничего святого нет, но это... «То и за такое Дастин тебя не прибьет на месте?» — уточнила неуверенно. Он тоже выглядел каким-то заторможенным. Может, сам понял, что перегнул палку. «Не прибьет, это был спор, и ты поставила такие условия, которые просто меня вынудили». «Кейн, это перебор. Ну, тогда давай забудем». Быть может, именно его неестественная медлительность и совсем непривычное выражение лица сбивали с последней мысли. Если бы Кейн расхохотался или отвесил что-нибудь язвительное, мне было бы проще убедить себя в том, что он поступил как Кейн. «Почему ты поцеловал меня? Потому что ты соответствовала условиям. Не нагнетай. Мне от чего-то не по себе. А я к этому чувству не привык». «То есть я нравлюсь тебе? Хоть в каком-то смысле?» «В каком-то, безусловно. Отдал бы я тебе брата, если бы ты была отвратительной». «Больше никогда так не делай. Больше не провоцируй меня. Ты на вкус, как сырая лягушка. Все, пошли уже». В такси мы молчали, отвернувшись к разным окнам. И, наверное, оба понимали, что Дастину об этом не скажем. Зачем ему вообще знать?